Во дворе Либережского университета магии завывала метель. Снег валил, не прекращаясь, ровно до нашего появления. Сразу после упал лишь тот, что успел на территорию двора залететь. Остальной недовольно задерживался на расстоянии метров 3 над землей. Следом разом убрались все сугробы, собственно, со двора, вычистив его до камней. После чего Иронарн поинтересовался. «Мы долго будем здесь стоять?» Я сорвалась с места, не оглядываясь и скорее ощущая, чем слыша, как черный дракон идет за мной. И даже не поздоровалась с господином Ноштру, который со снегоуборочным совком так и остался стоять у входа, недоумевая, куда делся предполагаемый фронт работ. В университете шли занятия, поэтому я без труда вбежала по лестнице на второй этаж, прошла по коридору к собственной комнате и замерла на миг. Дверь открывали. Во время моего отсутствия дверь открывали. «Эссаше!» — мягко спустила с ладони поисковое заклинание. Оно сорвалось с сиянием с кончиков пальцев, влетело в замочную скважину и вернулось через минуту, сине-зеленым сиянием оповестив, что опасности нет. И все же дверь я открывала с опаской. Сначала открыла, затем, постояв несколько секунд, осторожно вошла. Что ж, комнаты у меня больше не было. И здесь определенно поработал не маг, магистр. Очень тонкая работа. Так, на тонкие пластины были изрезаны стол, стулья, кровать, шкаф, книги. Тонкие, почти прозрачные пластины дерева, упавшие там, где мебель подверглась воздействию магии. От моих вещей не осталось ничего в принципе. Сам встроенный в стену шкаф был изрезан на пластины, как и все здесь, но вещей не было, ни единой. Ни белья, ни платьев, ни запасной мантии, ни даже сложенной внизу рубашки, которую я собиралась спустить на тряпки для вытирания пыли. «Так», — очень недобро произнес вошедший вместе со мной Ренарн. У меня просто не было слов. Сразу было видно, что здесь искали что-то, но опять же, едва ли подобное мог сотворить кто-то из студентов, да и не стал бы никто тратить прорву энергии на то, чтобы тщательно исследовать все доступное в поисках тайника. В этот момент я очень порадовалась тому, что многократно и часто моя комната подвергалась студенческим взломам, потому что в итоге магистр, что проводил обыск, тайник не обнаружил. Я подошла к месту, где ранее существовала кровать, теперь из нее остались только тонкие пластины дерева. Сдвинула их, опустилась на колени и приложила ладони к полу. «Хорошее место для тайника», — почему-то похвалил Иронарн. «Вы? Откуда вы?» Я обернулась и взглянула на него через плечо. «Я дракон», — просто ответил главнокомандующий. Сам он в этот момент стоял возле остатков шкафа, пристально его изучая. Я же, вновь вернувшись к тайнику, проследила за тем, как по кромке крышки пробежали искры, взламывая блокировку. Едва они угасли, сняла теперь проступившую крышку, достала все документы, надела на руку бабушкин браслетик, спрятала свидетельство о рождении во внутренний карман платья, туда же последовали свидетельства о зачислении в университет и справка об окончании второго курса. Отдельной папкой я вытащила контрольные и курсовые. Большинство контрольных были написаны наперед, на всякий случай. Я с грустью подумала, что зря не спала столько ночей. Очень зря. «Научные труды?» — скептически поинтересовался черный дракон. Глянула на него с нескрываемой подозрительностью. «Просто стало любопытно, имеется ли там трактат о поедании драконами девственниц». «Я лично попрошу для вас конспект лекций по ОБЖП у профессора Иваса. Мой, к сожалению, уничтожен», — вежливо ответила я. После чего вернулась к извлечению контрольных из тайника. «Я не хотел тебя обидеть. Это был лишь сарказм», — вдруг произнес Ренарн. «Сарказм — не самый лучший способ избежать оскорбления собеседника», — тихо сказала, достав из тайника последнюю рукопись. Это была дипломная работа, в смысле ее план, вступительная глава и краткий перечень тезисов. «Магия как фактор улучшения качества жизни населения». Тема, выбранная еще на первом курсе, едва ли не сразу после поступления. Пожалуй, одно название уже было прямым свидетельством всей моей наивности в тот момент. Здесь же на титульном листе имелось имя научного руководителя, магистр Воронир. Он, кстати, был единственным, кто одобрил выбранную тему, даже похвалил прилюдно, в смысле при магистре Аттинуре и учебном совете, раскритиковавшем ее напрочь. О том, насколько эта тема оторвана от реальности, я поняла уже на втором курсе. На третьем понимание оформилось окончательно — но почему-то я все равно упорно хотела защищать именно эту дипломную работу. Глупо, да. «Я все». Поднимаясь и прижимая стопку папок к груди, сообщила дракону. Иронарн галантно попытался забрать у меня ношу, но проявление галантности со стороны того, кто презирает себя за желание обладать человечкой, это слишком даже для меня. «Мне не тяжело», — увернувшись, заверила я. Дракон не стал настаивать.